землю, по которой тот ступал. Капитан Бродхерст был ему вместо отца. Фредерик боготворил всю семью Бродхерстов. И бегство капитана разбило ему сердце, как будто его собственный отец умер во второй раз. И это не я сама выдумала. Так говорит доктор Джером. Вы его сейчас и ждете? Миссис Сноу кивнула. Да. Он может быть здесь с минуты на минуту. Он психиатр. В психиатру мы не верим. Безапелляционно заявила миссис Сноу. Доктор Джером хороший доктор. Он лечит. Миссис Бродхерст, значит, он не может быть плохим. Когда у Фредерика случился этот самый нервный срыв, миссис Бродхерст привела к нему доктора Джерома и оплатила все расходы на лечение, включая стоимость пребывания в частной клинике. А когда он оттуда вышел, она предоставила ему работу садовника в своей усадьбе. Миссис снова загадочно улыбнулась, воскрешая в памяти те события, которые ей нравились. Однако, боюсь, сейчас он потеряет эту работу. Но я не вижу тому причины, если он не совершил ничего противозаконного. Кстати, мне непонятно, почему его выгнали с работы в лесной службе. Мне тоже. Альберт взял ключи от бульдозера без его ведома. Но главный лесничий района этому не поверил. И не поверил только из-за того, что 3 года назад Фредерик был осужден судом для несовершеннолетних. Да, да. Стоит парню один раз вляпаться в какую-нибудь историю, и он уже навсегда теряет доброе имя. Глава 22. Миссис Сноу встала с кресла и пошла ко входной двери, как бы приглашая меня на выход. Обстановка ее дома меня, конечно, угнетала, но все равно уходить пока было рано. Я продолжал сидеть, и после безмолвной борьбы хозяйка вернулась назад и снова села в кресло. «Вы хотите узнать что-нибудь еще?» — спросила она. «Вы можете мне помочь? То, что меня интересует, напрямую не связано ни с вами, ни с Фредериком. Если я правильно вас понял, когда мистер Бродхерст сбежал, вы работали в их доме?» «Да, это так. Вы знали эту женщину?» «Ален Килпатрик?» «Конечно, знала. Она преподавала живопись в старших классах школы и была замужем за Килпатриком, торговцем недвижимостью. Ну, тогда он едва сводил концы с концами, как и все мы. Разбогател он позже, на продаже участков для усадеб каньона. Миссис Килпатрик, как я полагаю, увидела в капитане Бродхерсте возможность улучшить свою жизнь и опутала его своими чарами. Весь их роман разворачивался на моих глазах. Когда миссис Бродхерст не была дома, они оставляли Стэнли со мной и поднимались в горный домик. Предполагалось, что миссис Килпатрик обучает капитана рисовать картины. Однако учила она его совсем другому. Они считали себя умнее всех, думали, что могут всех одурачить. Смешно. Я иногда перехватывала взгляды, которыми они обменивались. Такие, словно они находились в каком-то таинственном мире, и вокруг никого больше не было. А миссис Бродхерст знала об их связи? Ну, должна была догадываться, должна была. Она сильно страдала. Я не могла этого не чувствовать, но все равно ничем себя не выдала. И ни разу не завела с ним разговор на эту тему. Наверное, ей хотелось избежать разрыва. Ее семья кое-чего стоит в этом городе, по крайней мере, стоила в прошлом, и, кроме того, надо было думать о бедняжке Стэнли. О, сейчас, вспоминая прошлое, я иногда думаю, что в конечном счете для Стэнли было бы лучше, если бы произошел открытый разрыв. Он бывало спрашивал меня, что его отец и та женщина делают в горном домике. Мне приходилось придумывать им разные истории, но он никогда им полностью не верил. Дети никогда ничего не принимают на веру. Ну и все это, как я понимаю, продолжалось какое-то время, да? Да, ну, по меньшей мере год. О, странный то был год. Странный. Даже для меня. Я тогда вела у них хозяйство, хотя я находилась в том же доме, к их семье я не принадлежала, и поэтому очень быстро эти двое совершенно перестали меня стесняться. Они, наверное, принимали меня за часть домашней обстановки, или уж не знаю там за что. В конце концов, они даже перестали уединяться в горный домик. Правда, в это время Фредерик и другие по заказу лесной службы прокладывали дорогу в начале каньона и перекрыли к домику путь. Ну, как бы то ни было, теперь, когда миссис Бродхерст отсутствовала, эта парочка никуда не уходила. Они просто запирались в кабинете, а потом выходили оттуда в красных пятнах. Мне же приходилось каждый раз придумывать для Стэнли новые истории, почему скрипела кушетка. На щеках хозяйки под пудрой вспыхнул легкий румянец. Сама не знаю, зачем я вам все это рассказываю. Я и собиралась все увиденное унести с собой в могилу, никому не проронив ни слова. А вы знаете, почему они бежали? Наверное, напряжение достигло такой степени, что стало для них невыносимым. Я сама терпела из последних сил и подумывала о том, чтобы бросить работу. И тут они, наконец, сорвались. Куда же они поехали? Я слышала, что они бежали в Сан-Франциско, и ни один из них больше здесь не показывался. Не могу представить, на что они жили. У него не было ни профессии, ни собственных денег. Насколько я знаю их обоих, могу предположить, что где-то в той округе она нашла себе работу и, наверное, содержит своего дружка до сегодняшнего дня. К разряду практичных людей он никак не относился. Ну, а что она за женщина? Артистическая натура. Но в то же время намного более практичная, чем старалась казаться. Она делала вид, что витает в облаках. На самом же деле она прочно стояла на земле обеими ногами. Временами мне было ей искренне жаль. Помню, она так провожала его взглядом.